Ты не только отрицала это словами, но и поступками, взглядами. А они часто выдают движение души. Ты ведь говорила сама, что Спартак любит меня как брата, что он был бы рад, если бы ты стала моей женой. Ты никого другого не любишь, в этом ты клялась мне не раз. Почему? Почему же ты так упорно отказываешься от моей горячей, сильной, непреодолимой любви? — А ты, — взволнованно ответила девушка, устремив ясные голубые глаза на юношу, и в них, помимо ее воли, так ясно видна была любовь к нему, — а ты почему приходишь искушать меня? Зачем подвергаешь ты меня этой пытке? Зачем обрекаешь на такую муку? Разве я не говорила тебе это? Я не могу быть твоей и никогда не буду. Но я хочу знать причину, — ответил Арторикс. Он побледнел больше прежнего, и его голубые глаза налились слезами, которые он с трудом сдерживал. Я хочу знать причину. Вот о чем я покорно, смиренно прошу тебя. Хочу знать причину, и ни о чем больше я не прошу тебя. Ведь имеет же право человек, который мог бы стать самым счастливым на свете, но вынужден жить как самый обездоленный среди смертных, имеет же право этот человек, клянусь мечом всемогущего Геза, имеет же он, по крайней мере, право знать, почему с вершины счастья ему суждено быть низвергнутым в бездну отчаяния. Слова Арторикса шли от самого сердца, в них был отблеск силы, рождаемой только страстью, и Мирца чувствовала себя побежденной, покоренной, очарованной. Любовь засияла в ее глазах. Она глядела на юношу с такой глубокой, всепокоряющей любовью, что Арторикс почти ощущал жар этих токов, которые струились и обволакивали его, и ему казалось, что они проникают во все фибры его тела и души, рождая тонкие струйки огня. Оба они были охвачены дрожью, оба они, устремив взгляд друг на друга, казалось, находились во власти одного и того же очарования. Так они простояли несколько минут молча, неподвижно, пока, наконец, Арторикс первый не прервал молчание. Дрожащим, слабым прерывающимся голосом, в то время как слезы, навернувшиеся на глаза его, медленно-медленно катились по бледным щекам, он произнес: «Выслушай меня, Мирц. Я не труслив, не малодушен, ты это знаешь. В бою я всегда среди первых, а при отступлении среди последних. Дух мой непоколебим, и мне не свойственны низменные подлые чувства. В минуту опасности я не дорожу жизнью, смерти я не боюсь. Мать научила меня видеть в смерти настоящую жизнь душ наших, и это правда. Ну, все это ты знаешь. И все же, видишь, сейчас я плачу, как ребенок». Мирца сделала движение к Арториксу, как бы желая что-то сказать ему. «Не прерывай меня, моя обожаемая, моя божественная Мирца, выслушай меня. Да, я плачу. И слезы эти дороги мне. Они изливаются из моего сердца, от моей любви к тебе. Верь мне, эти слезы благостны для меня. Я так счастлив здесь, с тобой. Вот я всматриваюсь в твои печальные голубые глаза, точно зеркало твоей возвышенной души. Они глядят на меня с любовью и лаской». Мирца почувствовала, как кровь прилила к ее щекам, и они сразу стали пурпурными, она опустила глаза. «Нет, заклинаю тебя, Мирца!» — взволнованно продолжал Арторикс, сложив руки перед девушкой, словно в молитве. «Если живо в тебе чувство жалости, не лишай меня божественного сияния, что исходит из глаз твоих. Ну, смотри, смотри на меня так, как смотрела только что. Этот твой нежный, любовный взгляд покоряет меня. Влечет к тебе, очаровывает, отрешает от всего на свете, дарит мне чистое, невыразимое наслаждение, восторг любви, которого я не в силах передать тебе словами. Но душа моя полна такой беспредельной нежности, что в это мгновение я молю и призываю смерть, ибо я чувствую, что умереть сейчас было бы божественным, упоительным счастьем.

В эту минуту к палатке Спартака подошла Цетуль. Арторикс, радостно возбужденный и в то же время опечаленный, медленно шагая, удалился. Душа его была полна сладостными воспоминаниями, а в голове роились печальные мысли. «Пойдем, Цетуль, принесем в жертву эту овечку статуи Марса Луканского», — сказала Мирца, указывая на белую овечку, привязанную к колу в одном из углов палатки и стараясь скрыть от рабыни волновавшие ее чувства. Несчастная рабыня, лишенная языка своей бесчеловечной госпожой, кивком головы выразила свое согласие. «Я как раз надевала доспехи, собираясь идти в храм бога войны и искала тебя», — пояснила молодая женщина, поднимая с пола брошенный недавно щит и надевая его на руку. Мирца направилась в угол, где стояла овечка, стараясь скрыть от нумидийки румянец, заливавший ее лицо от этой лжи. Она отвязала веревку, и конец ее подала Цетуль, вышедший из палатки. Рабыня вела за собой животное, рядом с ней шла Мирца. Вскоре обе женщины вышли из лагеря через декуманские ворота, выходившие к реке Акре, так как преторские ворота были обращены в сторону Грумента. Отойдя примерно на милю от лагеря, Мирца и Цетуль поднялись на небольшой холм, возвышавшийся неподалеку от реки. Там был воздвигнут священный храм Марсу Луканскому. Здесь, следуя греческому, а не латинскому обряду, Мирца принесла в жертву богу войны овечку, чтобы он ниспослал милость войску гладиаторов и их верховному вождю.